Но ведь, республика прогнила, но это тема для отдельного диспута. Так что давай после, а пока просто смотри, ты такого еще точно не видела. Ты хочешь сказать, что он реально сможет поднять это укрепление? Сможет, сможет. Асака испытывала предвкушение, мол, сейчас ты увидишь то, что ты считаешь невозможным. Ну, поехали. Эти слова я произнес и тут же начал медленно поднимать задрожавшие укрепления. Медленно и крайне неохотно гора песка начала подниматься вверх, и это вызвало всеобщий шок, хотя мои подчиненные не очень сильно удивлялись. Все же они видели, что я творил в космосе и могли хотя бы частично подготовиться к тому, что я смогу это сделать, а вот Ундули, которая хоть и ушла, но недалеко и ее ученица, которая стояла совсем рядом со мной, вот от них я почувствовал буквально охуевание от того, что сейчас происходит. Это как, да тут же, немногим веса, крейсер, мысли в голове, несмотря на эмоции, которые буквально били по мне, текли спокойно, я бы даже сказал лениво. Шок и трепет от двух джедаек мне льстил, но честно говоря, я не думал, что то, что я делал, будет даваться мне так легко. Я думал, что перенос такой кучи песка, пусть и уплотненного, да на котором еще и я сам сижу, да подобное должно было стать сильным испытанием моим возможностям, особенно с учетом того, что это именно телекинез, а не уплотнение воздуха под укреплением, и я сам нахожусь на объекте, который переношу. Вот только я оказался неправ. Переносить это укрепление оказалось на удивление легко. Не в том плане, что я сейчас мог бы десяток таких перемещать, нет, а в том плане, что я плавно и осторожно переместил наш островок обороны почти на 300 метров, перенес и чувствую, что еще метров 100 буду нести его спокойно. Остановитесь. Да он же сейчас себя выжжет. Не выжжет. Асака грудью закрыла меня от луминары, которая явно собиралась подойти ко мне и прервать перенос нашего укрепления. Дура, ты ничего не понимаешь. Я побольше вашего понимаю. Я знаю, на что способен мой учитель, и что он не станет без причины слишком усердствовать. Так что он сам остановится, если почувствует, что больше не может. Да какой экситхам остановится? Он же сейчас даже себя не осознает, в такой глубокой медитации находится. А вот это уже обидно. Говорить было не очень приятно и комфортно, но стоило мне это произнести, как обе джедайки, и Луминара, и ее ученица буквально замерли на месте. Впрочем, Аффи до этого не пыталась пробиться ко мне, а только с шоком стояла, а вот ее наставница. Сейчас же обе девушки замерли неподвижными изваяниями, которые не могли поверить в то, что увидели и услышали. «Магистр, вы меня слышите?» Луминара произнесла это слабым и недоверчивым голосом. «Слышу, а теперь отстань». Я перестал реагировать на них на некоторое время. И только когда я перенес наше укрепление еще метров на 100, медленно опустил его на землю и открыл глаза. «Итак, какого вы тут устроили?» Я посмотрела на Луминару и Аффи, которые с шоком и каким-то обожанием, я бы даже сказал преклонением, смотрели на меня. «Ну, глава 170. Штурм. Итак, что за шум?» Я, выдохнув, посмотрел на Луминару, а после перевел взгляд на Аффи. «Это, как?» Луминара с шоком смотрела на меня. «Что как? Как я это сделал?» «Да, не скажу, что легко и непринужденно, но в целом, я едва заметно пожал плечами. Не так уж сложно. Я ожидал, что мне это будет даваться сложнее. Впрочем, полагаю, что в данном вопросе все достаточно просто объяснить. Просто количество и качество наконец позволили сделать большой скачок в самом качестве. Хочешь сказать, что это твоя специализация?» «Да». Я покивал и очень осторожно потянулся, как бы показывая им, что тело затекло и я очень сильно устал. «Это моя специализация. Я с раннего детства делал особый упор на телекинезе, и потому, то, что сейчас произошло, закономерный результат. Но Асака говорила, что верит в тебя. Выходит, ты уже делал что-то невероятное на ее глазах?» «Да», я покивал. «Правда, в прошлый раз мне это далось значительно сложнее, ситх». Луминара покачала головой. «Я вообще не верю, что это возможно. Может быть, это какая-то иллюзия?» «Нет», я вновь покачал головой. «Это просто результат моих ежедневных тренировок на протяжении многих лет. Полагаю, нечто подобное можно ожидать от любого джедая, который будет отдавать предпочтение какому-то одному направлению и остальные изучать лишь на необходимом уровне. Конечно, после я многое догонял и сейчас действительно разносторонне развитый джедай, но раньше...» Я пожал плечами. «Ясно». Луминара прикрыла глаза и, глубоко вдохнув, медленно выдохнула, после чего развернулась и пошла в одном ей известном направлении. Впрочем, дальше нашего оборонительного сооружения не уйдет, а Аффи осталась рядом с нами и не могла подобрать слов. «Ты соберись с мыслями, не волнуйся, я отвечу на вопросы, если, конечно, ты сможешь их задать, а я так смогу, ты», я внимательно посмотрел на девушку и кивнул. «Сможешь, но для начала тебе придется потратить очень много времени на телекинез. Ты же должна понимать, что ни один навык не появляется просто так. Его надо отрабатывать и отрабатывать, ты положишь не один год на это». Она моргнула. «Так что хорошо подумай, стоит ли оно того или лучше найти то, в чем ты уже сейчас хороша, и отрабатывать этот навык так же, как я отрабатывал телекинез. Я хороша в исцелении силой, но, та может тебе стоит налечь на него, уверен, что в нем ты намного быстрее достигнешь таких вершин, которых мне не достичь в них и за 10 лет не достичь. Вы, мне льстите». «Вовсе нет», я покачал головой, «я говорю как есть и так же учу Асаку». Я кивнул на ученицу, которая довольно оскалилась. «Она у меня боевик, чистый боевик, так что я учу ее владеть мечами, и это ее основная специализация. Она тренируется с ними 80% времени, а в остальное время», я усмехнулся, «в остальное время она учит остальные направления пути джедая. За счет этого она уже сейчас может победить многих рыцарей, которые не делают такой упор на фехтовании, но при этом она слабее их в техниках силы». «Вру, конечно, и мы с Асакой это знали, как знали, что это необходимо, так как Аффи и ее учительница нам посторонние, и рассказывать им правду было бы странным решением. Я подумаю». «Подумай», я покивал. «Так, Асака, ты за главную, а мне надо немного отдохнуть». «Поняла», Асака кивнула, а я, встав и слегка покачнувшись, хотя на самом деле и не был настолько уставшим, отправился в оборудованную комнатку, где лег и погрузился в сладкий сон. 4 дня спустя, фух, я опустил наши укрепления, теперь между заводом и нами не было не только большого плато, на котором было бы так удобно вести боевые действия, но там не было и каньона, через который был переброшен мост. Теперь нас разделяло только небольшое пространство, которое обстреливалось нами от и до. При этом авиации у нашего противника не осталось, ну кроме своих джианазийцев, которые летали со своими винтовками и стреляли во все, что движется. Осталось только добраться до завода. «Да, зачем?» Я удивленно посмотрел на Луминару. «Как зачем? А как же добраться до реактора, заложить заряды и покинув?» Она щелкнула пальцами. «А, я махнул ручкой. На этот счет не переживайте. Вашей задачей остается оборона, а завтра все решится. Оби-Ван». Луминара смотрела на меня нечитаемым взглядом. «Я, прости, что я так себя повела в самом начале. Возможно, ты был прав, и я слишком торопила события. Выходит, сила и правда не решила забирать их». Я покачал головой. «Ты слишком погрязла в этом понимании, что сила все решает. Но разве это не так?» Она посмотрела на меня с вопросом и надеждой. Видимо, надеялась, что я сейчас скажу, что так и есть. Вот только у меня было другое мнение. «Вот скажи, ты контролируешь каждую клетку, каждый микроб или вирус, который находится в твоем организме?» «Нет», я кивнул. «Хорошо, а скажи, а в каких случаях ты начинаешь применять методы контроля?» «А, хорошо, я подскажу, методы контроля — это в данном случае таблетки или техники силы, и ты применяешь их только тогда, когда ты начинаешь болеть. Разве не так?» «Так», она несколько потерянно посмотрела на меня. «А скажи мне, ты в качестве таблетки используешь молоток, которым начинаешь бить себя, или все же нечто специализированное?» «Я, кажется, я начинаю понимать, что ты хочешь сказать». «Нет», я покачал головой. «Я не хочу, я прямо тебе говорю, силе плевать на нас, ей плевать, кто сольется с ней сегодня, а кто завтра. Я тебе больше скажу, ей плевать, кто будет преобладать в мире, джедаи или ситхи». «Что, что слышала?» «Ей плевать, ей главное, чтобы пользователи силы не вымерли. Это единственное, что ее беспокоит. А кто будет существовать?» Я грустно усмехнулся. «На это ей уже плевать. В конце концов, с завидной регулярностью появляются избранные, которые то возносятся к свету, то падают во тьму. Я никогда не размышлял о силе в таком образе. А ты поразмышляй. По сути, что мы, что ситхи — это здоровые клетки единого организма, что называется сила, и она не станет желать смерти конкретной клетки. По крайней мере, пока мы не начнем создавать какой-нибудь орден, целью которого будет уничтожить и джедаев, и ситхов, она отреагирует только на то, что будет опасно для нее. Да что может быть опасного для самой силы? Ну да, а меня она, по-твоему, просто так в тело Кеноби засунула? Я просто так тут уже столько лет пашу, буквально пытаясь выгрести из той кучи дерьма, которую заварили джедаи и ситхи, и один конкретный ситх. Эх, жаль, не попал я лет за 200 до рождения Палпатина, уж я бы. Мысленно я потряс кулаком. Ну, предположим, какая-нибудь раса, которая будет убиваться вообще всех пользователей силы без разбора на ситхов и джедаев. Да что ей наше существование? Я махнул рукой. А что организму печень, почки, легкие, сердце, что ей каждый из этих органов? Давай вырвем и посмотрим, как он проживет без них. Да любой из этих органов по сравнению с площадью клеток остального тела — мелочь, но вот для функционирования самого тела, хочешь сказать, что если мы все исчезнем, то сила умрет? Я пожал плечами. А как ты думаешь? Впрочем, это все недоказуемо и, можно сказать, спор ради спора. А теперь прости, но мне надо отдохнуть перед завтрашним днем. Луминара очень задумчиво кивнула мне, после чего я отправился спать, вновь оставив Асакуза старшую. Утро красило. Я проснулся ранним утром и вылез из своей комнатки, после чего, потягиваясь, вчитался в доклады, которые мне составлял Асака. И то, что я читал, позволяло понять, что потерь больших у нас не было. Это было хорошо. Я не стал затягивать и, прочитав отчет, отправился на укрепление, в то место, которое было ближе всего к заводу джианазийцев, после чего сел в позу для медитации и, прикрыв глаза, вытянул руку в сторону завода. Сосредоточиться, нащупать силой завод, ощутить его границы, после чего начать его сжимать, медленно и крайне осторожно. Первое, что я почувствовал, это как рушатся самые верхние этажи завода. Все же в скале было прорыто слишком много проходов, ну или это было строение, и оно было просто не рассчитано на подобные воздействия, что неудивительно. В общем, верхние этажи начали ломаться и осыпаться на песок, словно почувствовав, что все повернулось против них, на нас из всех входов начали выводить дроидов, которые усилили обстрел наших укреплений, и мои подчиненные были вынуждены скрыться за ними и носа своего не высовывать. Какого хера? Я отвлекся от своего занятия и, активировав компьютер в наручи, посмотрел, что же так сильно возбудило моих подчиненных. Ну, судя по всему, это новый танк. Я задумчиво посмотрел на картинку. Асака, ты у меня девочка умная, старательная. И сейчас рядом со мной была только Асака, ну и мои подчиненные, а Луминара и Аффи отсутствовали, занимаясь совместной медитацией. Давай, подними первый танк и просто сомни его. Поняла. Асака прикрыла глаза и вытянул руку в сторону танков. Конечно, она их не видела, но она их могла ощутить. И вот уже через 5 минут первый танк поднимается, а после он плющится в аккуратный блинчик. Кто-то может сказать, что сложно, но это всего лишь танк, а моя ученица уже почти спокойно поднимает наш небольшой кораблик, который стоит в ангаре. Точнее, поднимает она его спокойно, просто еще не так легко, как могла бы. Но вот танк, пусть и такой тяжелый, для нее никакой серьезной помехой стать не мог. Молодец. Я кивнул, и следующие танки Асака смяла под моим присмотром, точнее, следующие два, а остальные размял уже я сам, после чего вернулся к уничтожению завода. Еще почти 3 часа, а все потому, что пришлось все же действовать с почтительного расстояния, и завод мной раздавлен. Нет, еще ничего не уничтожено, кроме верхней его части, но по крайней мере теперь на нас не лезет толпа дроидов и джианазийцев. «Босс, ну, вы просто, Рекс», я покачал головой. «Давай, не надо, просто подготовь мне такой заряд, который уничтожит все подземные коммуникации завода. Обломки я приподниму и заряд закину, а вот после все это должно наконец взорваться. Так что действуй, будет исполнено». Рекс кивнул мне, после чего поспешил удалиться. Я же просто сидел и отдыхал. Хотел бы я, чтобы все было закончено, но выходило, что на сегодня еще ничего не закончено, так что придется еще немного потерпеть. Глава 171. Самоуверенность губит. Я нашла следы того, что Погби-младший выжил. Луминара едва заметно усмехалась, так что у меня создавалось впечатление, что она говорит мне, будто бы именно я виноват в том, что мы не захватили его на заводе. Впрочем, она ничего этого не произнесла вслух, а я не стал заострять внимание на ее усмешке, так как мне было плевать на ее мнение. «Это хорошо», — я медленно кивнул, прислушиваясь к силе. «Значит, мы еще можем захватить его в плен». «Согласна, продолжаю преследование». «Не советую», — я покачал головой. «Возможно, он отступал, возможно, даже делал это в спешке, фактически бежал, но я сомневаюсь, что он отступал на неподготовленные позиции, а у вас только небольшой отряд с собой. Я не стал добавлять, что это отряд клонов, тем более, что она с ними общего языка не искала. Просто вела себя как командир, да еще и могла спокойно рискнуть их жизнями, когда этого можно было избежать. В общем, мне уже доложили, что на их корабле Луминару не то чтобы презирают, но любви к ней точно не испытывают. Когда мне об этом рассказал Рекс, который обедал с подчиненными Луминары, то он не стеснялся в выражениях, но не потому, что те нехорошо отзывались о своем командире, а потому что гребли всех джедаев под одну гребенку. Впрочем, на мнение чужих подчиненных обо мне, мне было плевать, а вот то, с каким недовольством Рекс рассказывал это и как на его слова реагировали другие мои подчиненные, давали мне понять, что я все делаю правильно. Мой отряд хорошо подготовлен. Вы еще скажите, что на все воля силы. Я слегка повысил голос, показывая, как отношусь к подобным словам, которые вполне могли сорваться с ее губ. Я же уже показывал вам на нашем примере, что силе на нас плевать, наша жизнь в наших руках. Нет, если вы так спешите слиться с силой, то я вас останавливать не буду, но солдат-то зачем с собой тащить? Сядьте в медитацию и просто уйдите из жизни. Я пожал плечами, что наверняка было видно по небольшой голограмме, которую она видела перед собой, как бы показывая, что по мне так было бы уйти более достойно. Я не собираюсь спешить сливаться с силой, но мы должны действовать. Должны, я вздохнул. Знаете, у меня есть такое ощущение, что вы считаете скорость выполнения этого долга дороже жизни наших подчиненных. Потому как я не могу объяснить, почему еще вы так сильно торопитесь. Хорошо еще, что она не потащила с собой ученицу, которая сейчас вместе с Асакой помогают мне в перегруппировке войск, так как нам прислали еще одну точку, которую мы должны будем уничтожить. Это пока еще не завод, но это место может стать им в ближайшие месяцы. Это не так, Луминара покачала головой, и я, пожав плечами, решил все же перейти на более формальное общение. Ладно, не хотите нормально решать этот вопрос, значит, будет работать иначе. Это приказ, не преследуйте Попгля дальше, дождитесь нас и только потом. Не слышу, плохая связь. Изображение начало подергиваться, вот только я прекрасно понимал, что пока на орбите находится наша группировка кораблей, подобное просто невозможно. А значит, она силой, ну или руками, портила прибор. Под трибунал отдам. Я слегка нахмурился, и связь пропала. Блять, сука, ты некомпетентная. Я замахнулся и хотел уже откинуть прибор для связи, но остановился, так как прибор был не виноват в том, что мне прислали некомпетентную дуру, которая привыкла быть рядом с властью и не терпела, когда ей не подчинялись. Ладно, я потянулся через нашу связь к Асаке и с помощью эмоций передал ей, что хочу ее видеть, после чего продолжил работу. Все же бросать все просто так мне было нельзя, как и отправлять туда Асаку, это я чувствовал. Так что придется передать все дела тут Асаке. Учитель, вместе с Асакой ко мне пришла и Аффи. Значит так, Асака, ты за главную. Глаза более старшей девушки слегка раскрылись от удивления. Но к Аффи и командирам прислушивайся. Знаю. Асака кивнула. Вот и хорошо, а я полечу за этой дамочкой, которая твоя учительница. Я кивнул Аффи, и которая решила наплевать на приказ и отправиться за Попглем самостоятельно, имея при себе лишь небольшой отряд, вместо того, чтобы дождаться меня с подкреплением и отработать это задание вместе. Аффи не знала, что сказать. С одной стороны, сейчас ругали ее учительницу, а с другой, она прекрасно понимала, что она повела себя не очень правильно. Также ее должно было обижать то, что я не оставил главной ее, но также, наверное, понимала, что после того, что делала ее начальница, доверять ей не очень разумно с моей стороны. «Вы же поможете мою учительницу», — Аффи посмотрела на меня с надеждой. «Ну, если она не умрет к тому моменту, как я ее найду, то да, постараюсь ее спасти». Она кивнула. «Не переживай», — Асака положила руку ей на плечо. «Учитель сильный, а наши подчиненные крайне хорошо подготовлены, так что все будет хорошо». «Да», — Аффи слабо кивнула, после чего я начал передавать дела Асаке. В целом, она уже была в курсе всех дел, но некоторые вещи мне надо было уточнить, чтобы она не сделала ошибок. Она, конечно, у меня умница и к подчиненным будет прислушиваться, но все же, около получаса я передавал все дела, после чего наконец отправился к Лаати, который должен был доставить меня на место, где Луминара в последний раз выходила на связь. Стукнув два раза в перегородку между десантным отделом и кабиной пилота, я дал знать пилоту, что мы все на месте, и наш транспорт медленно поднялся в воздух, чтобы доставить нас на место назначения. Некоторое время спустя, так, отсюда она выходила на связь в последний раз, я заметил сломанный передатчик и скривился, притянув его к себе силой. Это сохранить как вещественное доказательство. Передадим его специалистам ордена, чтобы они сделали его экспертизу и дали заключение о том, как этот прибор вышел из строя. Клон кивнул, осторожно убрав передатчик в специальный пакет, а после, в твердый подсумок. Теперь с ним ничего не случится, но меня это уже не волновало, я осматривался, прислушиваясь к силе. Конечно, обычно сила не позволила бы мне обнаружить, куда отправилась Луминара, но это только если бы я пользовался стандартными техниками, а ведь я не перестал переносить техники магии из моего прошлого мира на силу. Так что у меня была пара воздействий силы, которые могли мне помочь выследить сестру по ордену, и они это сделали. За мной, сэр. Песок замел все следы, и теперь мы можем двигаться только наугад. На эти слова своего подопечного я только щекой дернул, после чего жестом предложил все же двигаться за мной. Сила ведет меня. На это мои подчиненные не могли ничего возразить, и потому мы двинулись вперед и примерно через 100 метров нашли небольшой предмет, который явно оставил на песке клон. Хотя предмет был почти занесен песком, и если бы мы не шли в этом направлении и не всматривались в песок, то просто не смогли бы обнаружить его. «Кажется, мы идем правильно», — я произнес это довольным голосом. «Сэр, а как же ваши слова, про то, что сила ведет вас?» «А она и ведет, но на силу надейся, а сам клювом не щелкай. Так что лишнее подтверждение того, что я все же прав, мне приятно». «Ясно». Мы продолжили свой путь по песку и примерно через 20 минут добрались до какого-то храма, который был буквально вытесан в скале. «Это что еще такое?» Я слегка нахмурился. «Насколько я знаю, джианазийцы не самые верующие и разумные. Мы очень осторожно прошли внутрь, и вскоре я увидел то, что никак не ожидал увидеть, а именно, над одним из проходов дальше виднелся бюст, и сделан он был так, что создавалось впечатление, что проход — это его продолжение. Блять, только не это». Я покачал головой. «Сэр, очень давно ходит легенда, я бы даже сказал страшилка. По крайней мере, нас в храме старшие юнлинги пытались пугать, рассказывая о страшной королеве с Джианазиса. Она, мол, может контролировать своих подчиненных, даже если те мертвы. И вы в это верите?» До сегодняшнего дня считал это сказками. Я покачал головой, но после этого, я кивнул на бюст. «У меня появляются сомнения в вымышленности этой истории. Так, давайте-ка активируйте камеры на броне, конечно, обычно мы без них сражаемся, но тут, пожалуй, это может быть полезным». «Сэр, но вы же сами всегда говорили, что война — это не шоу, и что передавать записи репортерам, а они в любом случае там окажутся, если мы передадим их в штаб. Лучше уж так», — я покачал головой. «Но на самом деле сначала записи передадим в храм, а там пусть у Йоды голова болит, стоит делиться записями или нет. Не бойтесь, что решать заставит вас, вы же теперь тоже магистр». Мой подчиненный произнес эти слова с легкой насмешкой, я же только вздохнул, так как прекрасно понимал, что подобное действительно возможно. «Ладно, хватит болтать, вперед». Жестом руки я предложил всем идти за мной. При этом я надел на лицо респиратор с запасом воздуха, так как понимал, что ничего не знаю о том, что может быть там, за этим проходом. Надо спасать Луминару, а то я чувствую, как время буквально утекает сквозь пальцы. «Есть, сэр». И мы отправились внутрь прохода, очень медленно и осторожно пробираясь по весьма узкому тоннелю, в котором места едва хватало на то, чтобы два разумных могли встать рядом друг с другом. И при этом я чувствовал, что вокруг нас достаточно много жизни, но вся она странная. «Готовность». Я поднял руку, останавливая отряд, и приготовился активировать свой меч, после чего, осмотревшись, заметил на полу продолговатый цилиндр, в котором после того, как притянул его, распознал меч Луминары. «Ну, по крайней мере, она тут была». Я покачал головой, и в этот момент на нас пошла толпа джианазийцев, вот только они были странные, медленные, не пользовались тактикой и оружием. Они просто шли в нашу сторону, вытянув руки вперед. «Стреляйте в головы». Но первые же выстрелы дали понять, что мое решение неверное, так как даже несколько попаданий в голову не давали никакого эффекта. «Стреляйте по конечностям, так чтобы они не смогли до вас добраться». Это выкрикнул один из моих подчиненных, который быстрее меня осознал происходящее. Я же просто протянув руку в сторону нашего тыла обрушил часть свода, завалив проход. Все верит. Один приказ, и вот мы уже перегруппировались и двигаемся вперед, в ту сторону, где я чувствую огонь силы Луминары. Сэр, надеюсь, вы знаете, что делаете, ведь нам еще выбраться отсюда надо будет. Как завалил, так и подниму. Я дернул плечом, при этом разрубив одного из противников, который оказался слишком близко, а помимо этого мне еще надо было буквально пополам разрезать головы тех джианазийцев, которые лежали на земле. Все же они все еще были опасны и клацали зубами. А еще я заметил нечто странное, но пока что мне было некогда анализировать то, что я видел. Шаг за шагом мы продвигались вперед, пока в один момент противники не кончились. Все? Нет. Я покачал головой. Их тут еще очень и очень много. Просто что-то или кто-то приказали им остановиться. Если вы так говорите. Поверь, я едва заметно дернул плечом. Нам бы батареи в бластерах не хватило перебить всех, кого я чувствую. А сила? Сила? Ей можно было бы, но пока я воздержусь. Я не понимаю, что это, но скорее всего это какой-то метод контроля разума. И если это так, то эти джианазийцы просто не понимают, что творят. Потому убиваю только тех, кто действительно несет опасность для нашего отряда. Не больше, но и не меньше. Ясно. Мы медленно продвигались вперед, а позади нас появлялись новые и новые противники, как бы намекая, что нам путь назад просто отрезан. А вскоре мы увидели свет, и он становился все ближе и ближе. Это не был яркий солнечный свет, скорее нечто тусклое, но даже так в этих туннелях он казался крайне ярким. Глава 172. Королева. «Преклоните колени». Голос разнесся над залом, в который мы вошли, и я едва сдержался от того, чтобы поморщиться, так как этот голос был визгливо-писклявым. «Перед вами величайшее разумное существо в галактике. Я королева Джианазиса». Вздохнул. «Все же королева, и скорее всего именно она контролирует всех своих подданных, которые себя странно ведут. Хреново, точнее она наверное думает, что уже победила, но вот только она не такая большая, как думает». Так что раздавить ее не составит труда. Кеноби, зачем? В голосе Луминары слышалось недоверие. Она наверняка думала, что ее никто спасти не сможет, да что там не сможет, никто не придет. А тут я заявился и вижу ее распятую перед королевой. Молчать, ты больше не принадлежишь себе. Скоро ты станешь принадлежать мне. Твой разум будет моим, твои знания будут моими. В голосе королевы слышалось предвкушение, и в этот момент один из нормально двигавшихся жителей Джианазиса подошел к Луминаре, а в его руках было небольшое яйцо, из которого прямо на наших глазах вылупилась личинка. «Я так понимаю, именно с ее помощью вы контролируете своих подданных?» Я решил продолжить разговор, раз уж она не обратила внимания на то, что мы не преклонили колени. Видимо, она была слегка подслеповата или ей было просто плевать на таких букашек, как мы. Именно. Из носа одного из воинов Джианазиса, который был под контролем, выскользнула личинка, тут же изогнувшись и скользнув во вторую ноздрю. Выглядело это мерзко. Но мне интересно, вы напали на мою планету, зачем вы это сделали? Я едва заметно склонил голову на бок. Не ожидал я от этой королевы, что она решит побеседовать и узнать причины. Ваша планета находится в союзе с КНС, поставляет им оружие, дроидов и даже ваших подданных для того, чтобы они могли воевать с республикой. Да, я знаю, мы покинули республику, так как она не несла нам пользы, а те, кого вы называете КНС, они обещали помощи, держат слово. Возможно, я осторожно кивнул, но это не оправдывает войны. И если вы выступили на стороне КНС, то почему удивляетесь, что мы пришли к вам и выказали свое недовольство этим? Я постарался передать все свое недоумение ее недовольством. Я искренне прошу вас не усугублять свое положение, передайте власть своему преемнику и объявите о своей капитуляции. Не-е-е-ет, это вы у меня в плену. Наша смерть вам ничего не даст. Я покачал головой, только усугубит ситуацию. Ее сразу же почувствуют другие разумные, которые обладают возможностью чувствовать силу, после чего будет совершена орбитальная бомбардировка. Но не обычная, нет, а такая, которую уже очень давно не проводили. Планета будет разбита на миллионы мелких осколков, и на них не останется ничего живого. Глаза Луминары раскрылись от шока и недоверия. Нет, я не убью вас, я поглощу, вы как и она. Королева взмахом руки указала на Луминару, станете моими руками, глазами и голосом. Никто не узнает о том, что с вами случилось. Никто не почувствует, что вы изменились. Я буду управлять вами, и когда вы доберетесь до Карусанта, Там вы нападете на канцлера, вы убьете его, убьете, и это вызовет панику, дезориентацию, и пока она будет продолжаться, мы с Кайнес нанесем удар. Я вздохнул. А теперь смотрите, как мое дитя войдет в вашу подругу, овладеет ей и как она перестанет быть собой. Я медленно сжал кулак, и королева тихонько захрипела. Она не понимала, что происходит, даже несколько утратила контроль над своими подданными, так как паразит, которого держал в руках один из ее подданных, упал на пол. Стоп, а ведь он не казался подконтрольным. Может ли быть, что паразиты находятся во всех жителях Джианазиса или как минимум во всех достаточно высокопоставленных? Сжав второй кулак, я разломал крепление на силовых кандалах, на которых распятой висела Луминара, и она начала падать. Правда, она не упала. Она весьма ловко приземлилась на ноги и очень быстро добежала до меня. Истерический взмах рукой от королевы, которая начала что-то подозревать, и ее подданные неуверенно обернулись в нашу сторону и, покачиваясь, сделали шаг в нашу сторону. Чуть приподнимаю руку, которой помогал себе с контролем техники силы, и тело королевы начинает подниматься, но это никак не помогут нам в противостоянии с окружившими нам джианазийцами. Едва поморщившись, я одной рукой выставил перед нами щит из спрессованного воздуха, правда не очень прочный, а второй рукой я усилил технику, и королева буквально смялась внутрь себя, при этом ее кожа лопалась, и во все стороны разлеталась ядовито-зеленая кровь, кишки и осколки яиц, которые находились в ее огромном теле. Яростный крик джианазийцев слегка дезориентировал меня, но я довольно быстро пришел в себя и силой передал клинок Луминаре. Благодарю, честно говоря, я не рассчитывала на то, что кто-то придет за мной. Луминара слегка тряхнула головой, приходя в себя после этого яростного крика. Меня попросила ваша ученица, ну и я сам не мог позволить себе потерять свою подчиненную на этой планете. Но это не значит, что я не подниму вопрос о вашей пригодности для военной деятельности на Совете Магистров. Я покачал головой, при этом силой буквально обваливая потолок зала, в котором мы находились, но не весь, а лишь ту его часть, которая находилась над трупом королевы и над ее подданными, точнее той ее частью, которые были перед нами. Следом я, не отвлекаясь, еще раз придавил рухнувший потолок к полу, и еще, что ты делаешь? Давлю все, что могло остаться от королевы, не хватало еще, чтобы там уцелел какой-нибудь паразит, в котором сохранится часть отпечатка разума королевы. Луминара нахмурилась. Отходим, но медленно. Пока мы отходили, я продолжал обрушать потолок раз за разом, давив все, что оказывалось у него на пути, а через пару минут мы уже оказались в одном из проходов, и я окончательно обвалил зал. «Сэр, надо торопиться». И клон, который ко мне обратился, был прав, так как все окружающее пространство начинало трястись, а значит, целостность этих пещер уже нарушена. «Торопиться мы будем медленно». Я поднял одну руку вверх, а вторую вытянул вперед, и коридор, в котором мы находились, словно перестал подчиняться законам мира, который нас окружал. «Да как это возможно?» Луминара воскликнула это, но не стала останавливаться и вместе с нами отправилась по этому коридору. «Сэр, может вас понести?» «Я, не, барышня». Говорить было сложно, все же стабилизировать целый коридор, который вел как раз к устроенному мной обвалу, было очень сложно. «Сам, пойду». Мы продолжали идти, и за нашими спинами обрушился коридор, по которому до нас пытались добраться джианазийцы. Шаг за шагом, метр за метром, я продвигал движение, пока мы не оказались у обвала. «Все, да», Луминара грустно улыбнулась, «мне же уже было не нужно держать весь коридор, и потому у меня было куда больше возможностей, и я начал поднимать этот обвал, за которым нам открылся коридор, который пока что был еще цел. Двигаемся, двигаемся». На удивление, эта часть коридора пока не была так сильно подвержена обрушениям, но мы все же сильно прибавили в скорости и вскоре все же добрались до выхода, а после и храм покинули. Это было. Луминара покачала головой и обернулась, обернулся и я, и протянув руки вперед, буквально вдавил храм и окружающую его местность вниз, из-за чего она просела примерно на пару метров. Какого, так сказать, последний удар, контрольный, это. Луминара с шоком смотрела на меня, она явно никак не могла смириться с произошедшим. Я вызываю Лаати, да, но пусть не торопится. Я покачал головой и начал медленно снимать с себя одежду. Что ты делаешь? Луминара была слегка шокирована моими действиями. Я посмотрел на нее. Я хочу убедиться, что ни один паразит на нас не попадет, к нашим войскам. Кстати, когда ты успела на Погля нацепить наручники и прихватить его с нами? пока ты занимался обрушением этих катакомб, я медленно кивнул и разделся точно до брони, которая на мне была. Благо она была герметичная и под нее никакой паразит забраться не мог. Точнее, паразит мог скользнуть по шее вниз, но уж это я бы почувствовал, надеюсь. Задумавшись на пару секунд, я вздохнул и, поняв, что нет, я был слишком сильно напряжен и вполне мог не почувствовать, как какая-нибудь тварь пробирается под броню. Так что следом на песок полетела броня, под доспешник, ну и нательное белье, так что я остался в одних только трусах и не зря, так как когда я снимал поддоспешник, то все смогли увидеть извивавшегося паразита, который тут же был раздавлен с помощью силы. «А вы чего стоите, КХМ?» Мои подчиненные начали раздеваться, но к счастью для них паразит нашелся только на одном из них, и после я посмотрел на Луминару, которая сделала шаг назад. «Нет, нет», я скользил голову на бок. «Нет, я не стану раздеваться перед толпой мужиков». Я вздохнул, и вокруг нас с Луминарой появилась песчаная стена. «Давай уже, раздевайся». И она разделась, на ней обнаружилось сразу 5 паразитов, и один из них находился не где-нибудь, а точно на груди у девушки, и меня очень сильно насторожило то, что она его не почувствовала. Еще понятно, когда ты его не чувствуешь, когда он не на коже, но... «Что ты делаешь?» Луминара посмотрела на меня с шоком, когда я силой начал удерживать ее на месте. «Как ты не почувствовала паразита на своей коже? Это же странно, разве нет?» «Ну, могла я не почувствовать его, слишком перенервничала». Она пожала плечами. «Буду рад, если я ошибся, но пока что я буду держать тебя, чтобы доставить в медицинский отсек, где тебя закроют в капсулу для зараженных неизвестными существами, просканируют на предмет паразитов внутри, и только потом ты будешь относительно свободный». Но слушать я ее не стал, просто покачал головой и, подойдя, коснулся лба указательным пальцем, заставив ее заснуть. «И как, 5 штук?» Я ответил на вопрос одного из моих подчиненных, а вскоре к нам прилетел Лаати, на который мы погрузились, и я, телекинезом подняв свою броню, которую смял в стальной комок, а также буквально уничтожив броню подчиненных, которая осталась лежать на месте, отправился обратно на базу. «Учитель, Асака была очень рада меня видеть. Не подходить, никому не подходить». Мой голос разнесся над посадочной площадкой. «Пилот раздевается до трусов и к нам». Все только с очень большим удивлением смотрели на меня, я же дождался того момента, когда он окажется рядом, и, смяв Лаати, на котором мы прилетели, выбросил его за пределы базы. «А это не слишком?» «Нет», я покачал головой. «Мы столкнулись с королевой Джанозиса, и она имела паразитов, которые позволяют брать под ментальный контроль окружающих. Так что сейчас сюда спустится челнок, заберет всех нас, в том числе и Погля, и доставит прямиком на корабль, где нас должна ждать команда, которая поместит нас в специальные боксы еще в ангаре и проверит полное исследование организмов». Записи. Я осторожно перенес Асаке несколько карт памяти с записями того, что происходило в катакомбах, произошедшего вот. «Я все еще за главную?» «Да». Я кивнул, и Асака, кивнув, приказала взять нас на прицел и открывать огонь при малейшем подозрении на то, что мы себя не контролируем, после чего связалась с Ти и вызвала челнок, объяснив ей всю ситуацию. Я же тщательно прислушивался к себе, чтобы понять, есть во мне паразит, проскочивший внутрь моего тела непонятным мне образом или нет, и я не мог его почувствовать. Впрочем, эти червяки, когда они были передо мной, в силе чувствовались весьма и весьма слабо, и на фоне моего организма, который буквально фонтанирует энергией, они вполне могли быть незаметны. «Учитель, как вы вообще?» Асака все еще не подходила ко мне, но все же решила поинтересоваться моим состоянием. «Я нормально, пришлось, конечно, поднапрячься, но...» «А про королеву вы правду сказали?» Аффи решила поучаствовать в разговоре. «Это разве не страшилки старших юнлингов? Помнится, мне в свое время их рассказывали. Я и сама мелким их рассказывала, пробираясь в их комнаты». Она улыбнулась ностальгической улыбкой. Впрочем, такая улыбка появилась на губах каждого из нас, тех, кто был воспитан в ордене. «Я тоже так думал, но оказалось, что это правда». Глава 173. Снова Гривус. «Скверные новости ты принес нам, Оби-Ван. В рубку моего корабля вошел Йода, которого я ждал, и, что удивительно, Скайуокер, который выглядел несколько иначе. Тьма все еще ощущалась в нем, но теперь она была в равновесии. Нет, не в равновесии, скорее ее стало даже меньше, так что свет преобладал в нем, и это было несколько необычно. Благодарю вас, магистр Кеноби, ваш совет, который вы дали мне, когда я посещал вас в карцере, помог мне прийти в себя. Похоже, именно этого мне не хватало для того, чтобы обрести покой и проанализировать свою жизнь. Я медленно кивнул. Очень неожиданно было слышать это от этого взрывного парня, но с другой стороны я был очень рад тому, что возможно его жизнь все же повернет в другую сторону. Несмотря на характер парень, он вроде как неплохой, да и расстраивать Шмей его смертью мне не хотелось. Мы с ней, конечно, не друзья, но очень хорошие знакомые. Не стоит. Я слегка улыбнулся. Рад, что мой совет смог помочь. Благодарности позже можно обсудить. Сейчас важнее с паразитом разобраться. Ну, я пожал плечами. Честно говоря, я не знаю, как можно разобраться с паразитами. Так что у меня есть только два предложения. Первое – это карантин. Джианазис должен быть объявлен планетой опасной для разумных видов, после чего на его орбите должны быть установлены автоматические системы, которые будут сбивать все, что будет пытаться взлететь с планеты. Собственно, практика осуществления подобных процедур у нас в республике есть, пусть и применяется весьма редко. Возможно, подобное. Йода медленно покивал. Но что за второе решение видишь ты? Полное уничтожение планеты. Как мы знаем, ни одно живое существо, рожденное на планете, не выживает в открытом космосе. Отдельные виды существ, которые способны на это, рождаются именно в открытом космосе, а их размеры таковы, что... Я покачал головой, как бы говоря, что и сами эти существа довольно крупные. Так что, уничтожив планету, буквально раздробив ее на мелкие осколки, мы минимизируем возможность выживания паразитов. Радикально слишком это, столько жизней убить придется. Йода постучал клюкой по полу и был явно недоволен. Оно и понятно, я и сам был не в восторге от того, что предлагал. Понимаю, но честно говоря, других выходов я не вижу. Мы попытались вывести яд, который будет действовать исключительно на паразитов, не затрагивая обычных жителей Джианазиса, но все наши симуляции показывают, что такое сделать невозможно. Нет невозможного, я понимаю. Я кивнул, и так как Йода замолчал, решил высказать свои мысли. Для джедаев нет невозможного, так же как и для ситхов, но будем откровенны, нашим целителям потребуется не один год для того, чтобы вывести вирус, который будет убивать только паразитов и ничего больше. Больше времени понадобится, десятилетие минимум. Йода произнес это слегка задумчивым голосом. Десятилетие? Энакин решил присоединиться к разговору. Наши целители смогут это сделать быстрее, я уверен в этом. Не в паразитах проблема. Йода снова постучал клюкой о пол. Расправиться с ними можно быстро. Года хватит на это нам. Хватило бы, войны не было бы, если. Однако проблема в другом видится мне. Зараженные, я понимающе покивал, и Йода согласно вздохнул. Они, если паразита убить обычным методом, гнить он начнет, а неизвестно нам, сколько жителей заражены существами этими. Может так случиться, что вымрут джианазийцы. Мда. Энакин почесал мочку уха. Ладно, пока что этот вопрос не стоит очень остро. Точнее стоит, но как мы все знаем, на Джианазисе слишком мало минералов. Они не смогут наладить создание дроидов без поставок извне, а значит, пока что у нас есть возможность оставить этот вопрос. Все же мой флот находится на орбите и не позволит никому доставить сюда нужные ресурсы. Так это, но вопрос все же решить нужно этот. Есть более важный вопрос, и я предлагаю созвать для него совет магистров. Йода слегка нахмурился. По связи не сообщал ты о необходимости такой, потому что не считал возможным передавать сведения через связь. Это наше внутреннее дело, ордена, и пока что мне не хотелось бы выносить его за стены храма. И что за дело у тебя? Я достал тот самый пакет, в котором находилось устройство связи. Мастер Луминара сейчас находится под стражей. Нам удалось извлечь из нее паразитов, что было сделать очень сложно, но дело не в этом, а в том, что я осмотрел ее передатчик. Она нарушила приказ, когда отправилась за Погглем-младшим. Я однозначно дал ей понять, что направляться за ним с небольшим отрядом клонов опасно, но она сама сломала передатчик, сделав вид, что не услышала приказа. Йода нахмурился. И это закончилось тем, что она потеряла свой отряд и чуть не стала ручной игрушкой здешней королевы. Считаю, что за подобное надо наказывать. Эх, стар я стал. Йода покачал головой. Устал от этого всего. Он прошел по залу, и в этот момент я услышал голос Виллу. Сэр, вызов по защищенному каналу, код Красный 20. Красный 20 это значит, что вызывают нас другие магистры, и там что-то такое случилось, что потребовало экстренного сбора нашего небольшого кружка по интересам. Хорошо, мы с магистром идем в комнату связи, передайте, чтобы она уже передала, Она уже на связи. Я кивнул и, посмотрев Айоду, жестом предложил ему следовать за мной. Я могу с вами пойти? Энакин задал этот вопрос слегка взволнованным голосом. Оно и понятно, его мама работает на орден, и вполне возможно, что эти новости могут касаться его. Можешь, не станем мы скрывать от тебя происходящего, раз уж стал моим падаваном ты. Я удивленно моргнул. Неожиданно, да, Йода усмехнулся. Потенциал в нем есть, а успокоился, когда он увидел я возможность обучать его дальше. Надежды ордена стать он может, потенциал есть у него нужный. Энакин от слов Йоды слегка вздернул нос, и самомнение большое у него. После этих слов учителя учителей Энакин сбился с шага. Учитель, сказал как есть я, не ругаю тебя за это, но и не хвалю. У всех нас пороки есть, главное знать о них и контролировать. Тем от ситхов отличаемся мы, что контролируем себя, а не идем на поводу эмоцию. Я улыбнулся уголком губ. Если уж Йода взялся за Скайуокера, то вероятность того, что он станет тем самым бешеным ситхом, который в первые дни после своего падения перебил почти всех юнлингов, минимально. Вон, даже Дуку, после того как погрузился во тьму, остался рассудительным воином, который не стремится перебить всех джедаев. Мы дошли до комнаты связи, где к нам присоединилась Асока, а после дверь закрылась и активировалась связь. Магистр Пло Кун, Йода кивнул нашему коллеге. Случилось что, что вы решили вызвать нас так срочно? Случилось. Пло Кун медленно кивнул. Гривус нанес еще один удар. Магистр Кот у него в плену. Я удивленно моргнул. Конечно, Ит не был сильнейшим из магистров. Да что там, скорее всего я смог бы его победить. Хотя сам стал магистром лишь недавно, но уже то, что Гривус смог захватить кого-то из высшего совета. И как известно это стало, он сам прислал сообщение. Гривус, Энакин задал этот вопрос слегка нахмурившись. Да. Тут же голограммы магистров словно раздвинулись, заняв боковые места на голопроекторе, а в центре появилась фигура Гривуса. «Я приветствую вас, джедай, у меня для вас послание». Гривус стоял на месте, заложив руки за спину, и едва заметно притоптывал ногой. «Знаете, мне плевать, что будет с Республикой, мне плевать, что будет с КНС. У меня есть только одно желание – уничтожить вас всех, всех до единого. Вы не должны жить». «Кха-кха-кха». Он закашлялся в конце фразы. Я же внимательно смотрел на него и ждал, что будет дальше. И сейчас я в очередной раз докажу вам серьезность моих намерений. В этот момент, повинуясь жесту Гривуса, в кадр буквально забросили сильно пострадавшего магистра Ита, который рухнул на пол. Я знаю, как причинить вам боль. Странный дроид, который появился в кадре, замахнулся своим посохом, на конце которого виднелись разряды электричества, и ударил им в спину магистру, отчего тот выгнулся дугой. А-а-а-а. И поверьте, ваш товарищ будет умирать очень медленно и мучительно. Запись оборвалась. Он монстр. Асока покачала головой. Самое отвратительное, что он считает, что в его бедах виноваты мы, хотя помнится, я когда-то побывал на его родине и виделся с ним еде до того, как он стал этим. Я говорил ему, что ему не следует идти тем путем, который он избрал, что это приведет к трагедии, а он... Я покачал головой. Всегда проще других обвинять. Йода покачал головой. Это не все, мои подчиненные смогли найти кое-что в этой записи. И в следующее мгновение запись перемотали, а потом увеличили одну из рук магистра, которой он складывал жесты. Мда. Я покачал головой. Что случилось, Оби-Ван? Пло Кун задал этот вопрос. Это язык жестов, и расшифровать послание магистра Ита Кота не будет проблемой. Я вижу проблему в другом. Не мог Гривус не видеть этого. Йода закончил фразу за меня. Ловушкой это будет. Я задумчиво почесал щеку. Ловушкой, но в целом, можно сыграть на самомнении Гривуса. Он же считает себя непобедимым, если берет корабль на абордаж. Хочешь использовать его самомнение против него же? Да. Я медленно покивал. На мой взгляд, это оптимальное решение. Согласен с тобой я. Но отправлять на миссию эту опасно будет. Ну, я готов подвергнуть себя этой опасности. Я давал ему шанс пойти другим путем и теперь сожалею об этом. Надо было убить его еще тогда. Не стоит сожалеть о том, не сделал что ты, но исправлять ошибки надо. Йода покивал. Это и моя ошибка, так что, нет. Я покачал головой. Я отправлюсь туда один. Хорошо. Йода покивал, после чего перевел взгляд на изображение Ита. Тогда давайте уточним, что хочет нам сказать товарищ наш. И мы действительно стали внимательно присматриваться жестом магистра, который передал нам координаты и название системы, в которой он находится. И узнав о том, где он нас ждать будет, мне стало понятно, что это точно ловушка. Все же система слишком удобна для того, чтобы устроить в ней ловушку. Ладно, пойду готовиться. Я вздохнул. Надо еще свою броню доделать, а то из-за этих паразитов пришлось свою броню уничтожить. Думаю, к вечеру я буду готов, если Асака мне поможет. Конечно, помогу. Асака пошла за мной, и мы уже очень скоро занялись доработкой моей брони, которая в целом была почти готова. Все же я не терял времени зря. Чуть позже к нам присоединилась Саши Ти, которые также помогли нам и с броней. Мы закончили всего через пару часов после того, как сели ее подгонять. Ну, я подвигался, проверяя то, как броня сидит на мне. Сидит она хорошо, так что могу выдвигаться. Может, все-таки я с тобой? Ти с волнением посмотрела на меня. Нет, я покачал головой. Я не собираюсь сдерживаться, так что мне помощь не потребуется. Уж трупами меня на корабле не завалить. Глава 174. Бой не на жизнь. Мой корабль медленно вошел в систему, и почти тут же мне поступил вызов, на который я ответил. А, Кеноби. На заднем фоне, за гривусом виднелся Ид, который висел в распятой позе, и по виду ему было очень плохо. Как мелко оценивают меня джедаи. Я уничтожу твою лоханку еще на подлете. Я не сомневался в твоих словах, Гривус, ведь ты трус. Аах, не смей так говорить со мной, джедай. Почему же? Ведь ты винишь нас в том, в чем виноват сам. Я пожал плечами. Помнится, я предупреждал тебя, к чему ведет твой путь, но тебе было плевать. Ты видел только месть, как результат просрал все, свою родину, свое тело и даже свою свободу. Я свободен. Ты? Я усмехнулся, смотря на изображение Гривуса. Ты свободен? Да я более чем уверен, ты даже не сможешь сделать то, что может сделать каждый разумный, покончить жизнь самоубийством. Пример, конечно, хреновый, но любой разумный, если его довести до определенной точки, сможет это сделать, а ты нет. Я могу. Ты? Да от тебя ничего не сталось, кроме мозга, ну может еще что-то, но все остальное это импланты и протезы. Если они засекут попытку самоубийства, то ты просто потеряешь контроль над своим телом. Ты лжешь. Гривус схватился за меч и активировал его, но в последнюю секунду остановился. Мразь, ты почти сделал это, но теперь ты так просто не умрешь. Нет. Гривус погасил меч, а в его голосе послышалась ярость. Я поймаю тебя, подвешу напротив твоего дружка, после чего запытаю его на твоих глазах, а после свяжусь с республиканским телевидением и запытаю тебя в прямом эфире. Взять его на абордаж. Но, сэр, вы же хотели молчать. Гривус яростно дернул рукой, судя по звуку, разбивая голову одного из дроидов, после чего осмотрел рубку. На абордаж. Громкий крик Гривуса заставил меня мысленно улыбнуться. Все же прорываться к его кораблю было бы немного проблематично. Не невозможно, но все же мне бы пришлось потратить часть сил на то, чтобы сделать это. А теперь... Теперь он сам доставит меня на свой корабль. Связь отключилась, и вскоре корабль Гривуса оказался достаточно близко от моего и просто втянул меня в один из своих ангаров. Ну, пора. Это я произнес скорее для себя и, активировав оба меча, открыл аппарель. Шаг вперед. Сдай оружие, джедай. Один из дроидов сказал это, и я тут же притянул его к себе и разрубил одним движением ровно пополам, снизу вверх. При этом вторым клинком я отразил несколько бластерных выстрелов, а разрезанный дроид уже смялся в два комочка металла, которые тут же на высокой скорости отправились вперед, уничтожая своих собратьев. Еще один шаг, и я обрушиваю пресс силы, который буквально вмял в пол тех дроидов, у которых не было личных щитов, а были они только у дроидик, но и для них пресс не прошел бесследно, так что несколько секунд у меня было, прежде чем они вновь смогли навестись на меня. Вот только я не стал стоять на месте и, прыгнув вверх, оттолкнулся от спрессованного воздуха и, пролетая над ними, пустил с руки молнию, которая пробила щиты двух дроидик и поджарила их микросхемы. Вот трус он и в КНС трус. Я покачал головой, добивая дроидик. Вместо того, чтобы прийти сам и встретиться со мной лицом к лицу, отправил своих дроидов в надежде на то, что они смогут меня вымотать. Я осмотрелся по сторонам, стараясь найти взглядом камеру, которая должна была присутствовать в ангаре. «Тхы, я доберусь до тебя и убью». Голос Гривуса раздался из динамиков и звучал словно отовсюду, на что я только плечами пожал и отправился к ближайшему выходу из ангара, который, естественно, был заперт. Доберется он. Я вытянул руку и, прикрыв глаза, сделал вид, что мне для применения телекинеза на бронеплиту, которая перекрывала проход, требуется немного времени. Жест, и створка плавно отъехала в сторону, а я вновь начал отбивать бластерные выстрелы от моих противников. Конечно, я и так уже палюсь, показывая, что в телекинезе я достаточно хорош, но пока еще у меня есть надежда, что Гривус будет считать, что быстро у меня получаются только некоторые воздействия. Впрочем, молнии силы я уже показал, так что теперь не стал сдерживаться и вновь использовал их, тем более что мне требовалось показать, что пока я иду к нему, мне приходится применять все свои силы, что я выдохся, а это сделать проще, если показать, что я, пытаясь сдерживаться, все же применяю техники силы, и они раз за разом становятся все слабее и слабее. Шаг за шагом я двигаюсь вперед. В каждом коридоре этого линкора мне встречаются дроиды. Примерно преодолев половину пути, я стал постепенно показывать, что начал уставать. Техники стали срываться, не воплощаясь в нужном объеме или даже вообще не проявляясь в реальности. Все больше я показывал, что полагаюсь на мечи, но и тут я стал допускать ошибки, и под моей робой стали видны черные пятна брони, которая, казалось, готова рассыпаться, если в эти места еще раз или два попадет выстрел. Впрочем, шлем на моей голове, который я надел перед тем, как сойти со своего корабля, скрывал мою довольную усмешку, которая, если бы Гривус ее увидел, показала бы ему, что противников для меня слишком мало. Ну, оно и понятно, все же внутренние объемы корабля ограничены, а значит, ограничено и количество дроидов, которые могут атаковать меня единовременно. Это, конечно, не 4 дроида, но и не 100, не больше 10 машин смерти могли атаковать меня, да даже сражаться в ангаре было сложнее, так как из-за его площади единовременно стрелять в меня могло в несколько раз больше дроидов. В общем, пока что ничего сложного для меня тут не было, разве что задолбался немного уничтожать железки. Но я наконец добрался до рубки, в которой меня скорее всего и ждал Гривус. Вот и ты. Я уже хотел проткнуть мечом закрытую бронестворку, которая перекрывала вход в рубку, и вырезать в ней проход, когда она сама отошла в сторону, и передо мной появился сам Гривус. Он стоял всего в 2 метрах от меня, а за его спиной висел Ит-код. Ускорение. Первым делом я проскочил мимо Гривуса, который не успел отреагировать и разрубил дроида, от которого шла угроза. Это был на вид обычный тактик, но я чувствовал угрозу от него. Следующим движением я разрубил основание постамента, в котором находился излучатель энергии, которая и удерживала Ита, которого я тут же толком отбросил к пилотским пультам. «Не мешайся, ты!» Гривус развернулся ко мне и тут же разделил свои руки. Теперь их было 4, и в каждой из них был световой клинок, которые закружились так, словно это какие-то вентиляторы. «Как бездарно!» Я покачал головой. «Зато эффективно!» Я только фыркнул на слова Гривуса и стал играючи отбивать каждый выпад его крутящихся мечей, что явно вывело его из себя. «Ак-га-га-га-га-ха! Я достану тебя!» «Да, да», я кивал головой и совершенно спокойно отбивался от атак Гривуса, и в этот момент в рубку вбежали явно более интересные дроиды, у которых в руках были посохи, оба конца которых обладали чем-то похожим на шокеры. И вот эти дроиды были более чем хорошо запрограммированы. Да, им было далеко до джедая, или до мандалорца, но при этом они действовали крайне синхронно и, пожалуй, могли бы доставить некоторые проблемы рыцарям. Впрочем, если судить по тому, что Ита смогли взять в плен, то, похоже, я просто недооцениваю их возможности, сравнивая их с моими завышенными ожиданиями. По крайней мере, Саш должна справиться с 2-3 этими дроидами. Я же совершенно спокойно отбивался сразу от 4 дроидов и Гривуса, который, судя по его невразумительному рычанию, совсем не понимал, что именно сейчас происходит. Или же, я прислушался к силе и на некоторое время перешел в защиту, но то, что я почувствовал, заставило мне грустно покачать головой. «Ты, такой дешевый трюк!» Я, отскочив от Гривуса и его дроидов, с легким презрением посмотрел на него. Впрочем, он этого не видел из-за моего шлема, но вот мой тон он наверняка должен был понять. «Знаешь, похоже, я оказался прав, и ты обоссался от страха, хотя нет, у тебя же не осталось того, чем можно обоссаться. Значит, ты просто из воина стал трусом, трусом, который посылает жалкую копию для того, чтобы сражаться с противником. Я не понимаю, о чем именно ты говоришь. Все ты понимаешь». Я покачал головой. «Это бездушная кукла передо мной, в ней нет жизни, тут есть мозг, но из того, что я почувствовал, он не работает, а существует только для того, чтобы обмануть одаренных. Я — это я». Гривус бросился в мою сторону, но я потерял к нему всякие интересы и просто схватил его силой. «Будь ты собой, я бы подарил тебе смерть, война. От меча врага, с которым ты сражаешься, но так как ты струсил, то я лишь надеюсь, что уничтожение этой куклы доставит тебе неудобства. Я просто разорвал тело Гривуса на несколько неравных частей, после чего накинулся на Дрея с оружием и быстро разрезал их на части. Кажется, я очень слаб. Ид покачал головой, когда я подошел к нему и помог встать. У каждого свои сильные и слабые стороны, магистр. Вам ли не знать? Да, но видя тебя, я, честно говоря, начинаю сомневаться, а есть ли у меня вообще сильные стороны?